12:37. Лоб девушки был такой низкий, что, казалось, черные волосы начинаются всего в каких-нибудь 3 сантиметрах над бровями. Из-за этой особенности, которая была скорее недостатком, чем достоинством, лицо у нее постоянно несло выражение хмурое, озадаченное, капризное и какое-то неумное. При этом болтала пассажирка без умолку, и волей-неволей Останина улавливала основные тезисы. Первый раз видит женщина-таксистку, на работе одни идиоты, муж снова не помыл посуду, хотя обещал, и вообще ей кажется, что ее сильно недооценивают. Лора зацепилась за это слово «недооценивают» и только задумалась о том, сколько же людей на планете оценивают действительно по заслугам. Напрашивался ответ ни одного, как пассажирка уже перескочила на другую тему. «И, в общем, сижу я, ем его, виноград этот, а он вкусный и сладкий такой, что не оторваться, и почти все уже доела, и такая чуть не подавилась. Думаю, а где же косточки? Ведь нет ни одной косточки. Разве так бывает?» «Сорт такой», — проговорила Лора. «Модифицированный он, генный. Это ж ясно. Виноград без косточек. Ужас! Я даже к врачу хотела сходить, но потом решила, может, ничего страшного. От одного раза, как вы считаете? И главные гады, они же не предупреждают. Это же надо говорить. Я на рынке покупала. И эта продавщица-то лопочет по-ихнему что-то себе под нос. Шеш-беш, миш-киш. Как будто я понимаю. Кошмар, одним словом, представляете?» Лора представляла только одно. Какое же все-таки огромное количество людей живет в этом городе. На планете, конечно, тоже. Но что ей целая планета? А город, он всегда перед ней. Разноголосый, со множеством лиц, говорков, взглядов на один и тот же предмет. Поставь перед толпой людей вазу на столике, и никто никогда не сойдется во мнении, какого она цвета или формы. Хорошо еще, если согласятся, что это ваза, а то вполне могут назвать и горшком, и амфорой, да еще и примутся настаивать на своей правоте. Как способны, в принципе, найти общий язык и понять друг друга те, кому никогда не доведется посидеть в чужом городе и взглянуть на мир чужими глазами? Сколько пассажиров бы Останина не перевезла, она никогда не заявила бы, что встречала 2 одинаковых. Слова их или проблемы были порой схожими, но не сами люди. У каждого на плечах свой аквариум, огромный и густо населенный как китами, так и невидимым планктоном. И все это существует ежесекундно, одномоментно, параллельно. «Мы — фракталы, — думала она, — самоподобные множества, геометрическая диковинка. Если посмотреть на картину в общем, то город — тот же аквариум, где и киты, и морские коньки, и рыбки-бабочки. Но если приблизиться и взглянуть на каждого человека, то он аквариум тоже. И философски, ментально и буквально биологически. От изменения масштаба картина нисколько не упрощается. И как любой человек что-то думает и помнит, так и весь город целиком тоже отнюдь не бездушное и бездумное нагромождение камня и бетона. Несколько лет назад Останина восхитилась бы великолепию божественного замысла, создавшего все это. С другой стороны, несколько лет назад такие мысли попросту не забрели бы в головку той, еще беспечной Лоры.